Он курил папироску за папироской. Зажигая спичку, он освещал себя. Он был бледен и казался взволнованным или озлобленным. После каждого выстрела он прислушивался несколько минут, потом шел по тропинке, приглядываясь к кустам, по-видимому, ожидая Веру. И когда ожидания его не сбывались, он возвращался в беседку и начинал ходить под чертову музыку, опять бросался на скамью, спуская пальцы в волосы, или ложился на одну из скамей, кладя по-американски ноги на стол. После третьего выстрела он прислушался минут 7, но, не слыша ничего, до того нахмурился, что на минуту как будто постарел, медленно взял ружье и нехотя пошел по дорожке, по-видимому, с намерением уйти. И вдруг столкнулся с Верой. Она остановилась и приложила руку к сердцу, с трудом переводя дух. Он взял ее за руку, и в ней тревога мгновенно стихла. А он, казалось, не мог одолеть себе сильно охватившего его чувства, радости исполнившегося ожидания. «Еще недавно, Вера, вы были так аккуратны, мне не приходилось тратить пороху на 3 выстрела», — сказал он. «Упрек вместо радости», — отвечала она, вырывая у него руку. «Что напрасно мечтать о том, что невозможно? Ведь бабушка не отдала бы за меня». «Отдала бы. Она сделает, что я хочу. У вас только это препятствие?» «Мы опять заводим эту нескончаемую полемику, Вера. Мы сошлись в последний раз сегодня, вы сами говорите. Надо же кончить как-нибудь эту томительную пытку и сойти из горячих угольев». «Да, последний раз. Я клятву дала, что больше здесь никогда не буду». «Ну, стало быть, время дорого. Мы разойдемся навсегда, если глупость, то есть бабушкины убеждения разведут нас. Я уеду через неделю. Разрешение получено, вы знаете. Или уж сойдемся и разойдемся больше». «Никогда?» — тихо спросила она. Он сделал движение нетерпения. «Никогда», — повторил он с досадой. «Какая ложь в этих словах. Никогда, всегда. Конечно, никогда. Год, может быть, 2, 3. Разве это не никогда? Вы хотите бессрочного чувства? Да разве оно есть?» «Я думала, что на днях эта пытка кончится. Сегодня, завтра мы, наконец, выскажемся вполне. Искренне объявим друг другу свои мысли, надежды, цели и...» «Что потом?» — спросил он, слушая внимательно. «Потом я пойду к бабушке и скажу ей: вот кого я выбрала. На всю жизнь. Но, кажется, этого не будет. Мы напрасно видимся сегодня. Мы должны разойтись. Позвольте же мне высказаться решительно. Я хочу вашей любви и отдаю вам свою. Вот одно правило в любви. Правило свободного размена, указанное природой. Не насиловать привязанности, а свободно отдаваться впечатлению и наслаждаться взаимным счастьем. Вот долг и закон, который я признаю. И вот мой ответ на вопрос: зачем я хожу? Жертв надо, и жертвы есть. По мне это не жертва, но я назову вашим именем. Я останусь еще в этом болоте, не знаю, сколько времени буду тратить силы вот тут, но не для вас, а прежде всего для себя, потому что в настоящее время это стало моей жизнью. И я буду жить, пока буду счастлив, пока буду любить. А когда охладею, я скажу и уйду, куда поведет меня жизнь, не унося с собой никаких долгов, правил и обязанностей. Я все их оставлю тут, на дне обрыва. Видите, я не обманываю вас. Я высказываюсь весь. Между нами должно быть равенство. Решите, честно это или нет». «Софизмы. Честно взять жизнь у другого и заплатить ему своею. Это правило. Вы знаете, Марк, и другие мои правила». Она встала и накинула черную мантилью на голову. «Мы сошлись, чтобы удалить все препятствия к счастью, а вместо того только увеличиваем их. Вы грубо касаетесь того, что для меня свято. Зачем вы вызвали меня сюда? Я думала, вы уступили старой испытанной правде, и что мы подадим друг другу руки навсегда. В

спрыгнул и в несколько прыжков очутился подле нее. «Победа! Победа!» — вопила в нем. «Она возвращается! Уступает!» «Вера!» — произнес он таким голосом, как будто простонал. «Ты воротился навсегда! Ты понял, наконец! О, какое счастье! Боже, прости!» Она не договорила. Она была у него в объятиях. Поцелуй его зажал ее вопль. Он поднял ее на грудь себе и опять, как зверь, помчался в беседку, унося добычу. «Боже, прости ее, что она вернулась!» Немного спустя после этого разговора над обрывом в глубокой темноте послышался шум шагов между кустами. Трещали сучья, хлестали сильно задеваемые ветки, осыпались листы и слышались торопливые широкие скачки, взбиравшегося на крутизну, будто раненого или испуганного зверя. Шум все ближе, ближе, наконец из кустов выскочил на площадку перед обрывом Райский, но более исступленный и дикий, чем раненый зверь. Он бросился на скамью, выпрямился и сидел минуту две неподвижно, потом всплеснул руками и закрыл ими глаза. «Во сне это или наяву?» — шептал он, точно потерянный. «Нет, я ошибся, не может быть. Мне почудилось». Он встал, опять сел, как будто во что-то вслушиваясь. Потом положил руки на колени и разразился нервическим хохотом. «Какие тут еще сомнения, вопросы, тайны?» — сказал он и опять захохотал, качаясь от смеха взад и вперед. «Статуя, чистота, красота души, Вера, статуя, он. И пальто, которое я послал изгнаннику, валяется у беседки, и пари свое он взыскал с меня. 220 рублей, до прежних 80. Да, да, это 300 рублей». Он захохотал снова, как будто застонал. Потом вдруг замолчал и схватился за бок. «О, как больно здесь!» — стонал он. «Вера, кошка, Вера, тряпка, слабонервная, слабосильная, из тех падших, жалких натур, которых поражает пошлая, чувственная страсть, обыкновенно к какому-нибудь здоровому хаму. Пусть так она свободна, но как она смела ругаться над человеком, который имел неосторожность пристраститься к ней, над братом, другом!» — с яростью шипел он. «О, мщение! Мщение!» Он вскочил и в мучительном раздумье стоял. «Какое мщение? Бежать к бабушке, схватить ее и привезти сюда? С толпой людей, с фонарями, осветить позор и сказать: „Вот змея, которую вы 23 года грели на груди.